Автомобильный гудок позади не позволил окончательно отключиться за рулем, когда загорелся зеленый. Спохватившись, свернул направо вслед за темным внедорожником. Из-за редкой практики тронулся рывками. Вообще нарколепсия считается медицинским противопоказанием к вождению, но страдающие от нее могут получить права в случае правильного лечения. Нужные лекарства я принимал. Другое дело, что они мне не особо-то и помогали. В любом случае, со справкой для водительского удостоверения у меня проблем не возникло. И все же, понимая, что участник дорожного движения из меня далеко не безопасный, старался не водить без особенной необходимости. Сейчас была именно такая. Воспользовавшись каршерингом, я следил за Шаховым. Судя по отличающемуся от других случаев исчезновений песку и тому, что я узнал от соседей и сверстников Даши, в ее пропаже мог быть виновен не песочный человек, а самый обыкновенный – мясной. Появившийся в доме отчим сразу возненавидел Дашу. Он цеплялся к ней по пустякам и наказывал, а ее мама этому лишь потворствовала. Считала Алексея настоящим подарком судьбы и делала все, чего он хотел. Случались и домашние аресты, и вышвыривание на улицу, и побои. С такими вводными внезапная пропажа девочки уже выглядела пусть и как пугающее, но все же закономерное продолжение предшествующих событий. Конечно, раз уж я сумел собрать информацию и прийти к таким выводам, следствие вряд ли справилось хуже. Однако просто сидеть в неведении я не мог, особенно понимая, что сам в своих статьях обнародовал информацию о песке на местах пропаж и описал все сопровождающие их подробности. Теперь мне нужно было или подтвердить собственную догадку, или же опровергнуть ее. Предпочтительным оставался второй вариант. Пыльный внедорожник выехал на Эльблонскую улицу, где замедлил ход у подъезда к гаражному кооперативу, а затем свернул в него. Я миновал съезд и пристроил авто у тротуара напротив японской парикмахерской, поближе к крайнему боксу, продолжавшему забор. Автомобиль Шахова стоял посреди кооператива. Сам он открывал ворота гаража в левом ряду. Выбравшись наружу, я огляделся и, убедившись в отсутствии явных свидетелей, забрался на крышу крайнего бокса. Сделал это вовремя. «Лёш!» — окликнула мужа, сидевшая в его машине Ольга. Подойдя к супруге, тот взглянул сквозь сетчатый забор и редкие кусты на припаркованный мною карш. Все же заметили. Я отполз подальше от края и вжался в шифер. Алексей пошел к каршерингу. Ольга наблюдала за ним через приоткрытую дверь. Лучше момента нельзя было и придумать. Прополз еще немного вперед и, свесившись с края крыши, спрыгнул как раз рядом с открытыми воротами бокса Шаховых. Заглянул внутрь. Для хранения автомобиля гараж явно не предназначался. Его завалили коробками, мешками, какой-то старой техникой и металлоломом, среди которого узнавались трубы, части неизвестных механизмов и треснувший красный гидрант. Даже старый кухонный гарнитур зачем-то пылился на полу рядом с расположенным в центре люком в подвал. «Чего там, Лёш?» — крикнула мужу Ольга. Нужно было действовать. Юркнул в гараж и сначала хотел спрятаться в подвале, но быстро сообразил, что ржавые петли могли громко скрипеть. Увидел в углу за мешками рваную надувную лодку. Заполз под нее и замер. Долгое время ничего не происходило. Затем послышались шаги. Выглянул наружу через сквозную дырку в резиновом полотне. У входа стояли Шаховы. Ольга нервничала и постоянно оглядывалась. Тяжело дышащий Алексей шарил по карманам. «А чего он ехал-то тогда?» — спросила она. «Не знаю», — сквозь сбившееся дыхание проговорил Шахов. «Но сегодня забирать ее не нужно». «Думаешь, следят?» «Хуже не будет, если не станем торопиться», — ответил Алексей, доставая из кармана навесной замок. «Переждем недельку-другую». Кряхтя он опустился на одно колено и набросил дужку замка на петлю люка. Отзвук защелкивающегося механизма обрушил на меня волну адреналина. Даже не хотел представлять, что бы произошло, сунься я в подвал. Постарался бесшумно выдохнуть и отвернулся от дыры. В эту секунду что-то острое вспороло мне бок. Сдержать стон еле удалось. Лязгнули ворота, повернулся ключ в замке. Хлопнули двери машины и заработал двигатель. Позволил себе выдохнуть. Поврежденная кожа отозвалась новым приступом боли. Попытку встать остановил обратный рывок за кожу. Крик вырвался сам собой. Отдышавшись, понял, что Шаховы уже уехали. Достал телефон и включил вспышку. Сквозь футболку справа мне прямо под кожу впивались два жала от тройника рыболовецкой блесны, подцепленной к торчащей из чехла удочки. Отрезать леску мне было нечем. Пошарил по карманам чехла, до каких дотянулся, но не нашел ничего подходящего. Движения загоняли крючки все плотнее при каждой попытке действовать. Поврежденная, сочащаяся кровью плоть начала неметь от интенсивности боли. Крутясь под пыльной лодкой, кое-как умудрился расстегнуть чехол и вытащить сложенный спиннинг. В носу предательски засвербело. Собственный чих даже не услышал. Сознание прожгла резь разрываемой плоти. Казалось, еще немного и мог бы отключиться. Кровь теплым потоком заструилась по надорванной коже, дополнительно раздражая ее. Выбравшись из-под лодки, поискал инструменты, но обнаружил лишь ржавые пассатижи. Разъеденный коррозией металл не поддавался, так что, как я ни старался развести сжатые резаки, не получилось. Не придумав ничего умнее, открутил со спиннинга кольца вместе с катушкой и, намотав на нее излишки лески, сунул в боковой карман джинсов. На полу местами краснели капли моей крови. Их нужно было как-то скрыть. Пошарил в мешках. Один доверху заполнял уже проросший картофель. Во втором, пересыпанная смесью почвы и песка, лежала морковь. Зачерпнув песок, засыпал им пятна на бетоне и вдруг замер. Песок-то этот выглядел как тот, что лежал на кровати пропавшей Даши. С опаской, но без пугающих открытий, ощупал мешок, а затем изучил замок на люке. Попался не самый простой, но я вскрывать не умел никакие. А силой пытаться его разломать не следовало, вдруг я ошибался. Тогда Шаховы могли и заявление накатать на гаражного взломщика. Это мне было ни к чему. Вернувшись к мешку, взял еще немного песка и заполнил им отделение для монет в бумажнике. Застегнул. Настало время выбираться. Изнутри ворота не открывались. При наличии инструментов мог попробовать раскрутить гайки на замке и вытащить задвижку руками, но желание ковыряться в хламе и бороться с приржавевшими болтами не хотелось. Опять же, это бы слишком явно указывало на проникновение. Взобравшись на кухонную тумбу, попробовал приподнять лист шифера. Его намертво прибили к лагам. А вот дальний угол оказался перекрыт подсунутым под шифер металлическим профилем, причем, похоже, вообще без креплений. В три подхода, передвинув тумбу к нему, потянулся и приподнял лист. Внутрь проник солнечный свет.